339. Движение молекул устремляет вибрации токов тождественных энергий. Космические зерна насыщаются энергиями вибраций устремленных молекул. Говоря о космических зернах, можно творчество назвать состоянием магнитосознания, когда энергии притягиваются к тождественному центру. Можно найти причину этого притяжения. Будет ли энергия названа импульсом или вихревым вращением, основанием ее будет сознание. Конечно, когда можно будет определить энергию как стремительно несущуюся к объединению, тогда устремление магнита утвердится. Устремление магнита притягивает все жизненные проявления.